а все равно хотелось немедленно разрешить Маше все. «Можно я возьму такси и приеду? Только ты никому не говори. Пусть будет сюрприз, внезапный приз!» Часть первая. Глава первая. Борис Владимирович. Напополовину новорусская готика, напополовину господский дедом Псковской губернии и обе пополовины хухудшие. Так, заикаясь больше обычного, оценил дом своего богатого брата Бориса Владимировича, Бобы, приглашенные для независимой родственной экспертизы Гарик Любинский, писатель, критик, эссеист и эстет. Гарик машину не водил, поэтому Боба привез его на своем БМВ посмотреть почти готовое здание. Красный кирпичный замок-монстр, весь в башенках с узкими окошками-бойницами, возглавлял вьющуюся за ним серую ленту скрюченных домишек с повисшими на бекрень ржавыми крышами, уверенно обозначая, что он здесь один на всю округу хозяин. Дом был таким нахально огромным, словно кротко служил иллюстрацией к смятой копеечной книжице «Анекдоты про новых русских». Правда, вопреки моде, располагался дом в безнадежно непрестижном месте. Не на Финском заливе и даже не в одном из дорогих, но считающихся более демократичными коттеджных поселков в Приозерском направлении, а в 70 километрах от Питера на берегу реки Оридеж. Дом стоял на самом краю поселка Сиверского, в той его части, что находилась вдалеке от всех дач и считалась всегда сугубо поселковой. И жили там только местные, даже дач не было. Существуют две концепции строительства. «Вы должны выбрать», — важно объяснял Борису Владимировичу очень дорогой архитектор. Достаточно честный профессиональный человек, он давно уже научился мириться с архитектурными причудами своих недавно разбогатевших клиентов. Строил очень дорогой архитектор умно. Было известно, что в его домах никогда ничего не взрывалось, не прорывало водопровод, потолок не сползал на пол, отопление не отключалось при минус 10 мгновенно, но зато уже до самой весны. А хозяева были лишены возможности навечно запереть себя в гараже при помощи дистанционного управления в собственных неумелых руках. Так вот, две концепции. Нам с вами необходимо либо вписаться в окружающий нас деревенский пейзаж и выстроить помещичью усадьбу. Кстати, у вас здесь просто натуральный Шишкин. Архитектор повел рукой в сторону реки, где радовала глаз пухленькая зеленая поляна, плотно покрытая толстенькой травкой. Река Оридеж склочно бурлила и пенилась в узких берегах, словно щенок, яростно протискивающий свое толстенькое тельце сквозь щель в заборе. Но здесь, напротив будущего Бобиного дома, она была простодушной и невозмутимой, как летняя лужа. Заросший высокими соснами холм съезжал в реку крутым красно-песочным обрывом. В медной воде отражались сосны высотой до неба. Беспросветный пушистый ельник на берегу. Тишина. «Здесь все настоящее», — подумал очень дорогой архитектор. «И пахнет детством. Будто в 10 лет, наполненный счастьем до краев, идешь после дождя копать червей для рыбалки». «Елочное место тут у вас, пушистое, большое. Красота именно русская, такая...